Глава 15. Плен. Максим действовал на рефлексах. Годами и сотнями часов тренировок в него были вбиты навыки, отработанные до автоматизма. Ерм обрисовывал возможную ситуацию, прогнозировал удары клинков. И все равно их было недостаточно. Универсалу приходилось сражаться сразу с четырьмя. Времени на контратаку не оставалось. Лезвия летели почти неуловимые обычным глазом. Но у него-то зрение давно усовершенствовано. Спустя несколько секунд Макс понял – не успевает. Противники работали слишком слаженно, не давая ему ни секунды на то, чтобы опомниться. Предсказания Ермунганда еще спасали, но ненадолго. Было понятно, что самураи стараются загнать его в центр комнаты, чтобы напасть со спины. Пора использовать козыри. «Шрапнель!» — скомандовал Максим, отскакивая от врагов и беря ближайшего на прицел. Они как ждали этого, бросились на него одновременно. Выстрел прогремел за долю секунды до того, как клинки опустились на его голову. Первого самурая превратило в брызжущий кровью фарш, а лезвие удалось в последнее мгновение поймать в сантиметре от волос. Но на место поверженного тут же шагнули два новых, и ладонь оказалась разрезана до кости. Боли не было, только тупое понимание, что со следующим ударом он лишится не только кисти, но и жизни. В конце концов, он был лишь маленьким мальчиком против 20 натренированных мужчин, против высокотехнологичных мечей, вот только не с голыми руками. Он все минусы научился превращать в плюсы. Поднырнув под очередное лезвие, Максим умудрился вытащить пистолет, хотя еще минуту назад демонстративно закрыл его в кобуре. Да, он маленький и не крупный, так что пусть попробует попасть по нему, пока он стреляет по ним. Конечно, пистолет в рукопашный не лучший помощник, но он выжмет из этой ситуации все. Кувырок. Несколько лезвий проносятся над его головой. Быстрые, чертовски, но недостаточно. Выстрел. Второй самурай лишается жизни. Чистое попадание в голову. Теперь уже они целят по ногам. Стараются не допустить повторения. Пусть так. Максим нажал на спусковой крючок, посылая по врагам длинную очередь и постоянно уклоняясь. Трое ранены. Четверо. Но этого все равно оказалось мало. Вместо них в бой вступили новые, а места для маневра уже не осталось, как и патронов в магазине. Несколько клинков взвились в воздух и рухнули ему на голову одновременно с нескольких сторон. Это конец. «Подвинься, братик», — пронеслось у него в голове. И мир растворился в бесконечном свете. Длилось это всего пару секунд. Белая пелена схлынула. И вот он уже снова стоит в той же комнате, только все шестеро нападавших мертвы. Порублены в мелкую крошку, сжимаемыми в обеих руках самурайскими мечами. «Сдавайся!» — крикнул Тадаки. Голос его был странным, но сейчас стало не до того. Тано приставил лезвие к шее, стоящей на коленях Маши. Девочку сильно потрепало, руки плетьми свисали по бокам. Она практически вся была в своей и чужой крови. И, судя по виду, осталась совершенно без сил. Еще одного раунда она не переживет, а он не успеет отбить удар. «Ты сошел с ума, Тано! Зачем ты это делаешь?» — спросил Максим, аккуратно делая подшаг. «Не приближайтесь!» — сорвавшимся фальцетом взвизгнул казавшийся секунду назад спокойным воин. «Это для вашего же блага, маленький господин!» «Ты что, сдурел?» — искренне удивился парень. Но меч самурая чуть сдвинулся, и по шее Маши потекла свежая кровь. Пришлось остановиться, но сдаваться он не собирался. «Сдавайся ты! Половина твоих подчиненных уже мертва, и я легко перебью оставшихся, включая тебя». «О, я в этом не сомневаюсь. Вам ведь нравится убивать?» «Нет. С чего вы это взяли?» «Вы улыбались, пока резали своих собственных воинов. И сейчас все еще». Максим хотел было возразить, и только сейчас почувствовал, что в самом деле губы у него растягиваются и загибаются кверху, непроизвольно. Ему не было противно убийство, тем более самооборона. Но удовольствия он от этого процесса не получал. 100%. Из чего бы тогда ему так глупо ухмыляться, стоя по щиколотку в еще не остывшей крови? «Отпусти мою девушку», — отметая лишние мысли, сказал Макс. «Ерм, заряд». «Невозможно. Повреждены механизмы наведения. Стрельба заблокирована до полной починки». «Как не вовремя. Ну да черт с ним. Хватит и пистолета. Вот только где он? В таком беспорядке не найти. Особенно, если он валяется под одним из тел. Если вам недорога жизнь вашей телохранительницы и подруги, возможно, вы сжалитесь над своими подданными. Обернитесь!» «Что?» — не сразу сообразил Макс, но повернулся. Семья, спрятавшаяся здесь от морозов, также стояла на коленях. Мужчина, очевидно оказавший сопротивление, зажимал обрубок руки. У всех над головами нависли мечи. Не спасти. Всех точно. Даже если он успеет отбить две атаки, остальные умрут. И уж, конечно, не оказаться одновременно в разных углах комнаты. «Значит, ты хочешь, чтобы я сдался? И где гарантия, что ты сразу после этого не обезглавишь заложников?» «Наши жизни ценнее их, это верно. Но я не мясник. Мне не доставляет удовольствия убийство. Тем более, все это на ваше благо. Честь не позволила бы мне поступить иначе». «Честь? Ты напал на господина. Взял пленных, прикрываясь женщинами. Где она?» «Вы еще слишком малы, чтобы понять глубину моих мотивов. Нет ничего зазорного в том, чтобы спасти собственного господина, даже против его воли», — произнес самурай, гордо выпрямившись. «Когда вы окажетесь в безопасности в императорской резиденции, когда ее высочество поможет вам справиться с вашим недугом, я буду готов принять любое наказание». «Каким еще к черту недугом? Я полностью здоров. А вот ты действительно сошел с ума, раз говоришь такое. Вы убили Фуякаму, достойного воина, который никогда не поднял бы меч на господина. Видя эту схватку, я точно могу сказать, вы больны, не контролируете себя. Ваша ярость выплескивается через край. Лишь Цухико Химе сможет помочь вам одолеть внутренних демонов. Оба моих демона служат только и исключительно мне, хотя называть так цифрового ассистента я бы не стал», — ответил с насмешкой Максим. «И ты же сам говорил, что он обнажил свой клинок в моей спальне, а это равнозначно атаке на меня». «Все верно. Он должен был умереть гордо, подчинившись вашему безумному желанию, но не выдержал, оборонялся. А доктор Усаки был прав». «Да что за бред? Где этот доктор?» «Справа от вас его тело», — кивнул на труп Тано. «Он был талантливым ученым мужем». «Блин, и какого черта он тогда полез в бой?» «В первую очередь мы все самураи, а уже потом техники, медики или учителя», — с достоинством произнес Тадаки. «Сдавайтесь, господин. Примите поражение с честью». «Ерм, через сколько восстановится оружие?» 3 часа. Можно ускорить, но тогда будет существенно снижена регенерация остального тела». «Остального? Ты о чем вообще?» «Вы ранены. Не смертельно. Сейчас ваши нервные окончания блокируются. Кровь уже остановлена. При активном движении швы могут разойтись. Так что рекомендую оставаться в состоянии покоя. Так вы спасете и себя, и Машу». Похоже, все было против него. Не найдя другого выхода, Максим с сожалением бросил катаны на пол. Тано облегченно выдохнул и отвел клинок от шеи девочки. Банши благодарно улыбнулась и повалилась на бок. Последние силы покинули ее маленькое тело. «Все, что я делаю, ради вашего блага, господин», — строго сказал Тадаки. В следующую секунду на затылок парня обрушилась рукоять меча. Даже толстая шапка и капюшон не спасли от удара. В глазах потемнело. Парень упал в лужу крови, оставленную поверженными противниками. Макс очнулся от жуткой головной боли. Череп буквально разрывало на части. Судя по равномерной качке и знакомому интерьеру, они ехали на отремонтированном им грузовике. Напротив сидела захваченная в школе семья, но без защитника семейства, только женщины. Посредине, между сиденьями, лежала связанная по рукам и ногам дикая кошка. Она еще не очнулась, и, учитывая характер ран, может и к счастью. «Проснулись», — хмуро сказал Тано. Самурай сидел неподалеку, у кабины. «Прошу прощения за доставленные неудобства, но развязать вас мы не сможем. Вы слишком сильны для нас». «Неудобства? Ты меня похитил, взял заложника, чуть не убил Машу. И так легко это воспринимаешь, будто это нечто само собой разумеющееся. Вы убили 12 своих слуг, не послушав советника, просто в порыве гнева. И, кажется, тоже никаких угрызений совести не испытываете». «Это была самооборона», — с вызовом воскликнул Макс. Но самурай на провокацию не поддался, и парню пришлось сменить тему. «Что здесь делают женщины? Разве не очевидно? У нас слишком мало наложниц. Наш род может прерваться в любой момент. Кража невест. Вот ваше решение», — злобно фыркнул Максим. «Да такое не практикуют уже лет 200, если не больше. Разве что совсем дикие племена в самобытной Африке. Боюсь, это необходимая мера. Увеличение популяции, даже насильственная, первейшая цель. Бред. У вас же вроде глава женщина. Она вам такое позволяет?» «Ее императорское высочество Цухико Химе понимает важность традиций. На них построена вся система наследования и власти в Японии. Так что именно она вернула в полной мере гейш и наложниц для истинных самураев». «Что за бред?» — покачал головой парень. «Вам не понять, но это и не важно. Хотите вы того или нет, именно такая жизнь ждет вас в ближайшее время. Когда мы прибудем в резиденцию Солнца, наша правительница решит, что делать с вами дальше. Только она имеет право снимать и назначать глав кланов. Если она оставит вас на своем месте, я приму почетную смерть. Если же назначит кого-то другого в главы клана, он решит вашу судьбу, как и мою». Максим промолчал. Перспектива была нерадужной. Вряд ли их принцесса сохранит жизнь ему и Маше. Значит, нужно найти способ сбежать до того, как они прибудут в пункт назначения. Как назло, Ерм еще не восстановился. Веревки прочно связывали не только запястья, но и предплечья. Только благодаря наномашинам руки еще не затекли, и он их чувствовал. Только вот шанс освободиться был мизерным. Когти на руке до пут прогнозируемо не дотягивались. А значит, сам себя он развязать не мог. Оставалось два варианта. Испуганные замерзшие женщины, прижавшиеся друг к другу. Мало того, что они были через проход от него, так еще и боялись до смерти. Шанс, что они сейчас пойдут против вооруженного воина, был крайне низок. Значит, оставалась младшая. Вот только, судя по виду, у нее со здоровьем сейчас гораздо хуже. «Маша, ты меня слышишь?» — позвал Макс, поймав ниточку ее сигнала. Но девочка ничего не ответила. Пришлось позвать ее трижды, прежде чем она откликнулась. «Максик, мне так плохо, ты даже не представляешь». «Представляю, поверь», — со вздохом подумал парень. «Ты можешь пошевелить когтями?» «Немного, но встать не в состоянии. Да и руками особо не помахать, даже если освобожусь. Эти гады умело подрезали сухожилия. Даже с наномашинами регенерация займет не один день». «Ничего страшного. Я уже могу биться. И уж тебя точно вытащу». «А как же женщины?» — удивилась девочка. «Не знаю. Но, выбирая между тобой и ими, выберу тебя». «Ой, как приятно. Но ты же потом спать спокойно не сможешь, что их тут бросил». «Если нас убьют, я вообще спать не смогу. Вернее, только это и буду делать. Вечно». «Как скажешь, ты же знаешь. Я выполню все, что ты прикажешь», — устало промурлыкала девушка. «Тогда готовься. На следующей кочке я упаду к тебе». Максим уже минуту постепенно соскальзывал с сиденья при каждом покачивании. И теперь почти естественно свалился в проход между скамейками, привалившись к банше спиной. «Немедленно поднимайтесь», — строго сказал Тадаки. Он и еще два самурая напряглись, приблизившись с разных сторон. Но когти сделали свое дело, и веревки мгновенно ослабли. Противники еще не знали, что он свободен. И пусть так и будет как можно дольше. «Помогите мне подняться. Это не очень-то удобно делать со связанными руками и ногами», сказал Макс, придерживая и натягивая срезанные путы. Тано постоял несколько секунд, а затем недовольно кивнул. Он все еще был настороже, а вот двое других японцев устали и расслабились. Подхватив Максима за плечи, они начали поднимать его, осознав свою ошибку только когда все уже было кончено. Макс вывернул руку одному, уходя от захвата, и толкнул его внутрь машины к кабине. Тадаки вместо атаки был вынужден ловить падающего на него товарища. Второму конвоиру не так повезло. Парень ударил когтями снизу вверх, мгновенно пробивая шею и небо, и лишь на миллиметры не достав до головного мозга. С еще не упавшего тела он выхватил небольшой кинжал сантиметров 30 в длину. «Сдавайтесь, иначе погибнете!» «Погибну, если сдамся», — оскалился парень, бросаясь вперед. Нужно было использовать преимущество узкого пространства, пока самурай не сообразил сменить катану на короткий клинок. Тано был опытным воином, может, даже инструктором. Он был сильнее и выносливее Максима, но слишком медлительным. Удар, который универсал обрушил на дезориентированных самураев, они приняли стойко, мечами. Но это последнее, что успел сделать конвоир. Остались только они вдвоем, да японцы в кабине. Выбираться или атаковать и добить. С точки зрения парня, это был даже не вопрос. В атаку! Ловкость Максима в ограниченных пространствах теряла свою силу. Он не мог маневрировать, обойти противника. Но длинный, застревающий в обшивке меч Тано уравнивал их шансы. Рубя воздух, как безумный, Макс неотвратимо надвигался на противника. Тот не оставался в долгу, нанося опасные хлесткие удары, спасаться от которых удавалось только путем потери скорости и времени. «Кайдзю-3!» — еле слышно крикнул водитель из-за перегородки. Но такая простая фраза заставила Тадаки воодушевиться и даже пойти вперед. Под градом ударов мужчина покрывался неглубокими порезами, но провести завершающий прием все никак не удавалось. Но вот самурай присел, выставив острие клинка вперед, и парень решился. Нужно прыгнуть, чтобы напасть сверху. Враг не сможет отразить сразу удар и кинжала, и когтей. все будет кончено». Максим сгруппировался, но как раз перед задуманным маневром грузовик тряхнуло, и он резко затормозил. Не удержавшись, парень перекатился под меч Тадаки, ударил снизу с разных направлений. Но мужчина лишь сам перепрыгнул врага, устремившись к выходу. Не раздумывая, Макс ринулся следом, в полете весьма эффектно выпихнув неудавшегося советника наружу и вылетев следом. Вот только вместо ожидаемого бескрайнего снежного поля он оказался на очищенной брусчатке моста. Несколько десятков воинов с копьями, мечами, а самое страшное — автоматами, окружали машину со всех сторон. Они сразу взяли его на прицел, без шансов. Атаковать их — верная смерть. Но даже если и так, он будет сражаться до конца. Уж лучше в бою, чем рабом или заложником. Оскалившись, он развел руки в стороны, как много раз делала Маша. «Стоп!» — крикнула незнакомая женщина, и все присутствующие тут же попадали на колени. Максим остался стоять, затравленно оглядываясь по сторонам. Ерм отступил, уступая место царю, который тут же порекомендовал повторить жест окружающих. «В любой непонятной ситуации слушайся своих ассистентов. Золотое правило, не раз спасшее ему жизнь. И сейчас не тот случай, чтобы его нарушать». «И кто это у нас тут такой интересный?» — сказала женщина, подходя вплотную. Она взяла острыми когтистыми пальцами Макса за подбородок и подняла его лицо. «Необузданный, дикий, хорошенький. Все, как я люблю. Кто ты?» «Я глава клана Минато, наместник генерал-губернатора Ферронова в городе Оха», чуть сбивчиво ответил парень, слушая совет кота. Глаза незнакомки расширились, а потом она громко рассмеялась. «Какой дерзкий! С гонором! Ты, мальчик, видно, не в курсе, но я прекрасно знаю, кто глава названного тобой дома. Это Минато Ягисаво. Я сама утвердила его на этот почетный пост и позволила ему набрать людей. И это уж точно не ты», — улыбаясь, проговорила женщина. «Итак, ты посмел дважды произнести ложь в моем присутствии, а обман любого из императорской семьи карается смертью, особенно если кто-то решил обдурить меня, наследную принцессу. Спросите у выживших воинов, они подтвердят мои слова», — стушевавшись, сказал Максим. «Я победил его в честном поединке за главенство домом». «Вот как? Это даже не смешно!» Она впервые посмотрела на скрючившегося всего в крови и мелких порезах Тадаки. «Отвечай, то, что говорит этот мальчишка, правда?» «Он еще слишком мал, чтобы быть главой клана. Неразумен», — начал было отвечать Тано, но принцесса явно не отличалась терпением. Она пнула самурая в коленную чашечку, и тот замолчал, стиснув зубы и стараясь унять боль. «Ты заставишь меня повторить вопрос?» «Никак нет, ваше императорское высочество. Да, этот мальчик сражался с господином Ягисаво и победил. Но он безумен, недостоин. Это решать мне. А ты свой выбор уже сделал. Раз ты жив, не покончил жизнь самоубийством при потере господина, значит, ты признал его, без моего ведома и разрешения. Однако я оставлю тебе жизнь и меч, пока не решу, что делать с ним». Сухико вновь обернулась к Максу. «Что ж, мальчик, кажется, тебе несказанно повезло. Перед тобой твоя госпожа. Ведь именно мне поклялся в верности клан Минато. Принеси мне клятву верности и живи. Или откажись от нее, звание сёгуна, и умри здесь и сейчас». «Боюсь, я не могу принести клятву, если она противоречит моей клятве верности губернатору», — проговорил Максим. Он хотел сказать дяде Роману, но царь строго-настрого запретил какие-либо упоминания их мнимого родства. Ведь я уже наместник Охи. О том, что генерал последним указом освободил его от должности, парень тоже решил пока умолчать. «Как интересно!» — проворковала принцесса. «За какие же такие заслуги тебя, такого маленького, назначили на столь ответственный пост? И не ври мне, я узнаю правду». «Внимание! Она нас сканирует!» — чуть не закричал Ерм. «Старайтесь говорить только правду. Вероятно, она может различить ложь по физиологии». «Не беда, мы с ней поиграемся», — ухмыльнулся кот. «Все, что на нашей стороне, нами же и управляется. А значит, прочесть она тебя не сможет, хоть и врать напропалую не стоит». «Я с помощниками спас крупное поселение от радиации, доставил протекторы», — начал перечислять Максим свои подвиги. «Победил множество врагов, освободил заложников, раздобыл обучающие материалы». «Хватит», — сказала принцесса, чуть покусывая губу. «Ты не врешь. Странно. Но это не так важно, как тебе кажется. Если твоя честь не позволяет тебе принести клятву...» «Позволяет», — быстро ответил парень, понимая, что сейчас может лишиться головы. И не только он. «Но не позволяет нарушить предыдущие. Если вы и генерал отдадите противоположные приказы, я и мои подопечные не будем делать ничего». «Паршивец, уже и выход придумал», — хохотнула Цухико. «Значит, ты не отказываешься подчиниться. И формально у меня даже нет повода казнить тебя прямо сейчас. Разве что...» — она обернулась к Тадаке. «Эй, ты! Почему ты привез его сюда?» «Ради его же блага. Он безумен. Видит и слышит, чего нет. Убивает по прихоти. Не так давно он убил одного славного парня». «Разрешите мне сказать, ваше императорское величество?» — спросил, поклонившись Максим. «Ну, пока не величество», — улыбнулась женщина. «Но говори». «Он напал на меня ночью. Был в моей спальне с обнаженным мечом». «Это правда?» — вновь обратилась она к Тано. «Мы не знаем доподлинно, что это было. Он был один». Тадаки замешкался, пытаясь подобрать слова. Однако, увидев взгляд принцессы, сдался. «Но да, мы нашли Фуякаму с оголенным оружием в спальне господина Максима». «Значит, бунт. Пусть я пока и не признала этого мальчишку главой клана, но ты дважды нарушил законы чести, не покончил жизнь самоубийством и посмел пойти против того, кого признал господином. Кодекс предельно прост в таких вещах и вполне однозначен». Она чуть отступила в сторону. «Кирей!» «Да, моя госпожа!» Тут же подскочил к ней рослый воин с красивым копьем, чье лезвие не уступило по длине и мечу. Принцесса лишь кивнула на склонившегося Тано, а в следующую секунду голова самурая покатилась по снегу. «Позаботьтесь о теле», — сказала Цухико, ни к кому конкретно не обращаясь. «Этого», — она кивнула на Максима, — «привести в надлежащий вид и ко мне». «Что делать с женщинами?» — спросил, глубоко склонившись, другой воин. «Это мои наложницы», — тут же вскрикнул Макс, вспомнив разговор в кузове. «Наложницы», — удивленно подняла бровь принцесса. «Тебе же лет 14 всего. Хотя, может, ты в этом преуспел раньше других». «Господин наместник», — она улыбнулась, будто пробуя слова на языке. «Подготовьте и их тоже. Я пошлю за ними, когда мне будет угодно».